Глава 5. Кен был в спальне, когда снова раздался звонок у входной двери. Долгое время он стоял неподвижно. Он был так напуган, что не мог пошевелиться. «Вернулась полиция? О чем еще хочет спросить сержант? Выдал ли я себя?» Он взглянул на часы, стоявшие на столике у кровати. 10:50. «Если это не полиция, то кто?» Кен подкрался к окну и выглянул. «Машин у ворот нет, значит, не полиция». Он пересек комнату, открыл дверь и вышел в коридор. Если бы он мог заглянуть за угол галереи, то увидел бы посетителя через стеклянную дверь, не выдав себя. Он двинулся вперед, но мгновенно застыл, услышав прямо перед собой какой-то шорох. Посередине галереи, глядя на него, стоял желтовато-коричневый китайский мопс. Пес равнодушно смотрел на Кена выпученными полягушечьи глазами. Кен не дышал. От страха он прирос к полу, как парализованный. Он услышал в холле мягкие шаги, и из-за угла появился Свитинг. Он хитро посмотрел на Кена, затем нагнулся и взял пса. «Я должен извиниться за Лео», — сказал он. «Ему не следовало врываться без разрешения, но я думаю, это случилось потому, что он чувствует к вам симпатию». Кент попытался что-то сказать, но у него ничего не вышло. «Я бы хотел поговорить с вами, мистер Холленд», — продолжал Свитинг. «Вы ведь мистер Холленд? В холле я увидел несколько писем, они адресованы вам. Или я ошибаюсь?» Кен был не в состоянии блефовать. Его мозг отказывался работать. «Чего вы хотите?» – прохрипел он. «Я отниму у вас не более 2 минут», – сказал Свитинг, поглаживая Лео кончиками пальцев. «Может, присядем? У меня был очень трудный день. Я вас не задержу. Разговор будет деловой». Он заглянул в гостиную. «Мне кажется, здесь неплохо. Поговорим здесь?» Не ожидая приглашения, он вошел в комнату. «Замечательно», — сказал он, осматриваясь. «Как удобно! Я завидую вам, мистер Холленд. У вас замечательный дом». Его блестящие глазки нащупали фотографию Энн в серебряной рамке. «Это ваша жена?» «Какая красавица! Очаровательная женщина! А что, ее сейчас нет дома?» Кен молча наблюдал за этим толстым, лоснящимся человеком, который расхаживал по его дому, как по собственному. Он начал понемногу приходить в себя. Как Свитинг нашел его? Что будет дальше? Шантаж? «О, вы держите дома виски», — произнес Свитинг, остановившись у бара. «Как здорово! Вы знаете, мистер Холленд, я всегда хотел иметь такой бар». «Иметь такой бар и удобно, и престижно, не правда ли?» «Боюсь, мне не очень везло в жизни. Некоторые люди намного счастливее других». «Не будет ли это неучтиво с моей стороны, если я налью себе?» «Попивая виски в удобном кресле, всегда легче прийти к взаимоприемлемому соглашению, не так ли?» Он усадил Лео на диван, налил себе изрядную порцию и со стаканом в руке уселся в кресло. Отпив виски, он снял шляпу и положил ее на пол рядом с креслом. «Замечательно восстанавливает силы», — сказал он, взглянув на Кена. «Вы не хотите присесть, мистер Холленд?» Кен медленно вошел в комнату и сел. «Чего вы хотите?» — спросил он. «Разговор пойдет о прошлой ночи. Молодая женщина была убита в квартире надо мной. Я располагаю информацией, которая заинтересует полицию». Свитинг замолчал и многозначительно улыбнулся. «Я не стремлюсь стать полицейским осведомителем, мистер Холленд. Я понимаю, что мой долг все им рассказать, но они редко ценят услуги по достоинству. В конце концов, каждый должен заботиться в первую очередь о себе». «Значит, шантаж». Дрожащими пальцами Кен достал сигарету и закурил. «Я не имею к убийству никакого отношения», — произнес он спокойно. Свитинг согласно кивнул. «Я в этом абсолютно уверен. Если бы я думал, что это сделали вы, я бы не пришел к вам. Я осторожный человек. Я бы не позволил себе укрывать убийцу. Конечно, вы не имеете к убийству никакого отношения. Но вы были в квартире мисс Карсон в момент убийства. Разве не так?» Кен промолчал. «Я уверен, вы не будете этого отрицать, мистер Холланд», продолжал Свитинг после паузы. «Я видел, как вы уходили. Я заметил, в котором часу это было». Он скорбно покачал головой. «Вы оказались в неприятной ситуации. Вы должны понимать, что почти невозможно будет доказать вашу непричастность к убийству. Полиция всегда торопится с арестом». Кен почувствовал, как в нем поднимается ненависть к этому толстому лицемеру, который так очевидно наслаждался своей властью. «Хорошо, я согласен с этим», — оборвал он Свитинга. «Предположим, с этим мы разобрались. Что вы собираетесь делать дальше?» Свитинг пожал толстыми плечами. «Это полностью зависит от вас, мистер Холланд». «Шантаж?» Свитинг улыбнулся. «Некоторые это так и называют», — сказал он. «Но это нехорошее слово. Я бы сказал, что в обмен на мое молчание требуется маленькое денежное вознаграждение». «Сколько?» Свитинг не мог скрыть удовлетворение. Беседа прошла великолепно, так как он и планировал. «Я бедный человек, мистер Холланд. Откровенно говоря, я остро нуждаюсь. Я думаю, вы дадите мне $200 сейчас и будете выплачивать небольшую сумму каждый месяц». «Что значит небольшую?» — раздраженно спросил Кен. «Ну, предположим, 30, $35». Кен понимал, что если он согласится платить Свитингу, этому не будет конца. Эта сволочь оберет его до нитки. Нельзя сдаваться. Он должен думать об Энн. Возможно, ему понадобится последний 10-центовик для защиты. «Таким образом, я могу только немного выиграть время», — сказал он спокойно. «Полиция может найти меня и без вашей помощи. Так что лучше вам все ей рассказать. От меня вы ничего не получите». У Свитинга был многолетний опыт мелкого шантажа. Он был слегка удивлен тем, что Кен пытается блефовать, находясь в столь опасном положении, но он был к этому готов. Сколько его жертв в прошлом пытались сопротивляться, но в конце концов сдавались. «Будьте благоразумны, мистер Холланд. Мои показания отправят вас на электрический стул. В конце концов, я единственный свидетель, который видел, как вы уходили от нее как раз в то время, когда, как говорит полиция, она умерла. Если я буду молчать, вы ошибаетесь», — сказал Кей, вставая. «Меня видела женщина, живущая на первом этаже, так что вы не единственный свидетель». Свитинг растерялся. «Подождите минутку, мистер Холланд, мы не должны спешить. В отличие от меня, эта женщина не знает, кто вы. Глупо жертвовать жизнью из-за нескольких долларов. Кроме того, подумайте о жене. Как она расстроится, узнав, что вы наделали?» «Не надо впутывать мою жену», — оборвал его Кен. «Вы не получите от меня ни цента. Вон!» Добродушная улыбка сползла с лица Свитинга. Оно стало жестким и злым. «Вам не стоит так со мной разговаривать, мистер Холланд. В вашем положении надо быть повежливее. Я не буду колебаться, если мы не придем к соглашению. Я согласен на $200. Я не буду требовать ежемесячной оплаты. Более чем благородно, не правда ли? $200 наличными». Кен потерял терпение. Он шагнул вперед и выбил стакан из руки Свитинга. Мрачное, яростное выражение его лица напугало Свитинга, который больше всего на свете боялся насилия. «Мистер Холланд!» От страха он съежился в кресле. «Это было совершенно...» Лео, будто чувствуя, что хозяин терпит поражение, соскочил с дивана и, поджав хвост, рысью пустился к двери. Кен схватил Свитинга за шиворот и поставил на ноги. «Мерзкая тварь!» — прорычал он. «Ты не получишь ни цента, с меня хватит! Ни ты, ни полиция ничего не получите!» «Мистер Холланд!» — Свитинг тяжело дышал, глаза вылезли из орбит. «Не надо насилия, если вы так считаете!» Кен отпустил его, сделал шаг назад и нанес ему удар под правый глаз, вложив в него всю свою ярость. Он почувствовал необыкновенное удовлетворение, когда его кулак влип в мясистое лицо толстяка. Свитинг пронзительно закричал. Зацепился ногой за коврик и рухнул на спину с силой, которая сотрясла бунгало. «Пошел к черту!» — закричал на него Кен. «Если я тебя увижу еще раз, я тебе устрою ад на этом свете!» Свитинг поднялся на ноги, держась за глаз. Он вихрем пронесся через комнату к входной двери, распахнул ее и скатился по ступеням. Лео уже выскочил на улицу, но его хозяин устремился за ним. Тяжело дыша, Кен смотрел в окно, пока Свитинг не исчез из виду. Он и не сомневался, что тот сразу же отправится в полицию. Через несколько часов его арестуют. Эта мысль пугала его, но он знал, что надо быть к этому готовым. Ему уже не приходила в голову мысль удрать. Достаточно малодушия. Он сам поставил себя в идиотское положение, и теперь пришло время посмотреть опасности в лицо. Единственным возможным решением было сдаться полиции, рассказать всю правду и надеяться, что ему поверят. Он, откровенно говоря, не очень-то на это надеялся, но все же это было лучше, чем то, что он уже пережил. Нельзя было терять ни минуты, надо успеть в полицию раньше Свитинга. Кен осмотрел гостиную и подумал, что, наверное, видит ее в последний раз. Он взглянул на фотографию Энн, и сердце его сжалось. Каким это будет для нее ударом? Сумасшедший, безответственный болван! Кен подумал, что стоило бы оставить ей записку, но не было времени. Лучше сразу же отправиться в полицейское управление. Он быстро вышел в холл, надел шляпу и закрыл за собой входную дверь. Увидев проезжающее мимо такси, Кен махнул рукой, сбежал по тропинке и распахнул дверь машины. «В главное полицейское управление и побыстрее», — сказал он испуганному шоферу.